Ты, кажется, стал забывать, с чего мы начали. Я внутренне кипела, и мой голос стал звонче. Как только ты навязываешь свои правила, я ставлю новые. На этом месте я запнулась, так как язык шел впереди меня, и я слегка запоздало вспомнила, что давить-то уже нечем. Даже спарринг-партнеров у него теперь достаточно. Пауза затягивалась. Ничего не придумывается, зверек, издевательская усмешка тронула его губы. Этот у нас носит тычки и побои. Не путай нас. Кёя, как стоял, так и задеревенел. Выпрямился, перестав делать вид, будто подкрадывается, примеряясь для атаки. Серые глаза стали острыми, как лезвие. Я не угрожала, я сказала спокойно, но намека было достаточно. Темная аура пламени расползлась сразу метров на 10 вокруг него. «Ты мое небо», — выделил он интонацией второе слово. «Даже не вздумай так думать, иначе я забью тебя до смерти». Несмотря на то, что его тон заставил мурашек пройтись ровным строем по моей спине, я хмыкнула. «Становись в очередь», — Мукура уже успел это пообещать. Хибари едва заметно поморщился при упоминании иллюзиониста. «Я не такой, как он. Хохлатый умеет втираться в доверие». Судя по промелькнувшей гримасе, мне удалось выбить его из колеи. Он только хочет показаться хорошим, а ты хочешь показаться плохим, кивнула я, уже тоже успокоившись. Займись лучше тренировкой с Кавалоне, и пусть он поможет тебе научиться контролировать пламя, а я пойду к Рёхию, у которого сегодня бой. Он сердито отвернулся, и мы разошлись. Думаю, Хибаре нужно было время, чтобы все обдумать, и я даже не сомневалась в этом. Придумать, что мне ответить и как, мне было немного стыдно за то, что прошлась по больному месту. Я знала, что это выяснение отношений закончится плохо, и пусть обошлось без драки, все равно вышло неприятно. Но это должно было произойти. Половина 11 вечера. Жаркий спор утихомирился из-за поджимавшего времени. Я понимала, почему Реборн хочет, чтобы Цуна взял с собой Ламба, но я была категорически против. Пусть ребенок не будет сегодня участвовать, хотя это тоже теоретически, но ему и видеть бой не надо, ему вообще там быть не надо. Ламба искренне не понимал, из-за чего идет спор. Он не понимал, куда его ведут, и не видел никакой опасности. Видел только, что его одного не допускают, хотя и Пин и Фуаута оставались дома, и ныл, что хочет пойти со всеми. Сошлись на том, что Реборн отвечает за Ламба головой и не позволит тому увидеть что-то страшное. С Цуны подобное обещание я стрясла очень быстро, но оно было менее надежным, чем слово Реборна. Если Аркабалина что-то сказал, то он сделает, извернет, как захочет, но все-таки сделает. А Цуна не сможет и будет извиняться, но извинения ничего не исправит. Покинув дом через окно на втором этаже, я быстрым шагом пошла по улице. Что сказать, меня бил мандраж и от того, что сегодня первый бой, на который я могу даже не попасть, и от того, что я собиралась сделать. Но я должна была это сделать, и как можно скорее, пока не начались последствия. Мукура ждал на условленном месте. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» – спрашивает он мягко. «Более чем. Поверь, я бы даже не задумалась о таком варианте, если бы у меня не было хотя бы каких-то гарантий. Давай поспешим, я хочу успеть еще и на бой». Ракуда тянул время и полюбопытствовал. «Ты действительно хочешь успеть и туда, хочу», кивнула я. «Сам знаешь, что Занзас остался один ненадолго. Другого шанса может и не быть, он никуда не вылезает. Удивительно уже то, что все его хранители пошли на бой, а он остался в отеле. Либо он слишком уверен в победе, либо это ловушка на тебя», озвучил очевидный иллюзионист. «Если действительно хочешь успеть, то поспеши. Отель за городом, остальные варийцы вернутся сразу, как закончится бой, а он может быть очень скоротечным». Я промолчала, сорвавшись с места. Как бы я ни готовила Рихия к бою, как бы ни поддерживала, я хотела там быть. Я объяснила боксеру, что у меня есть важное дело, которое не терпит, но пообещала, что обязательно приду. «Я предлагаю поступить умнее», сказал Ракуда, так и не сдвинувшись с места. «У тебя есть идея?» – спросила я, обернувшись. «Чтобы добраться до места пешком, понадобится около часа, а транспорт туда не ходит. К чему ты ведешь?» – поторопила его я, чувствуя почти физически, как утекает время. Ракуда загадочно поманил меня за собой, а сам свернул за ближайший поворот. Я выглянула следом и опешила. Иллюзионист стоял возле мощного черного мотоцикла, очень знакомого мотоцикла, и я сомневаюсь, что это может быть другой или вовсе иллюзия. «Это мотоцикл Кёй?» Посмотрела я в эти наглые самоуверенные глаза. Мукура самодовольно кивнул. «Ты угнал его мотоцикл, Мукура? Ты мог выбрать любой транспорт, но угнал именно его мотоцикл». Разноглазый выполнил шутовской реверанс. «Это было не так просто, как можно подумать. Поэтому я очень постарался». В его голосе отчетливо мелькали ехидные нотки, и оставалось только гадать, что там было. «Так ты хочешь успеть на бой или предпочтешь не злить хмурое и злопамятное облако? Я скажу, что это сделал ты», — предупредила его. «С радостью хотел бы услышать это», — произнес Ракуда с удовольствием. Как выяснилось, Мукура еще и водить умел. «Я, конечно, мечтала прокатиться на этом мотоцикле каждый раз, как его видела, но не думала, что это будет при таких обстоятельствах. А еще я старалась не думать о реакции Хибари, на собственность которого покусились. По городу мы проехали на мотоцикле, а когда пересекли черту, припарковали его среди деревьев так, чтобы его не было видно, и дальше пошли пешком. Не потому, что было сложно проехать, хотя поэтому тоже, но этот мотоцикл мог потянуть. Главным образом, нам нельзя было выдавать себя шумом наблюдателям, с которыми была вероятность встречи еще в лесу. Пока мы спешили, Мукура решил поделиться некоторой информацией, которую насобирал по слухам, ходящих в определенных кругах. Цуна уже заявил о себе ранее в Мафиаленде, но показался не в лучшем свете. Самыми лестными характеристиками были молодой и глупый. Естественно, в своем большинстве рядовые мафиози ставили на победу Варии и Занзаса. О самом Занзасе ходило также немало слухов. На какое-то время он полностью исчез, будто испарился. До тех пор, пока его не вытащила из заточения я. Но об этом и о самом заточении никто ничего не слышал. Поэтому рядовые мафиози верили, что Занзас во главе Ванголы сможет вернуть былые времена и былую славу. Судя по всему, Занзас и после освобождения не слишком шумел, его видели, но в больших конфликтах он не участвовал. А ведь логически он должен был найти своих обидчиков и отомстить. Больше всего меня беспокоила часть про то, что всем известно о проходящих боях. Более того, есть много желающих получить любые подробности внутренней свары Ванголы. И, как подозревал Ракуда, найдутся те, кто сможет эту информацию продать. Когда все это успел узнать сам Мукура, я не знала, но догадывалась, что у него было больше времени, чем 4 дня с появления Скуала. «Это здесь», — произнес Мукура, когда деревья стали ощутимо реже и впереди стал виден просвет. «Знаешь, а ведь они меня приглашали вступить к себе». «Видимо, тогда меня заметила Ванголла», — будто невзначай сказал. «Да, я поняла, что ты очень крутой», — не впечатлилась я. «Почему отказался?» «Вот еще», — фыркнул Ракуда. «Буду я выполнять чьи-то приказы, тем более коротышки из Варии. Да и босс их воплощает в себе все грязные слухи, что ходит про мафию». Я посмотрела на него, но все так же не заметила ни намека на сарказм. Умеет он нагнать оптимизма. Мы остановились у кромки закончившегося леса, рассматривая отсюда роскошный отель в совсем не японском стиле. Такая постройка да в наш маленький Намимари совершенно не вписывается. Хаем, похоже, кто-то позаботился об удобстве высоких гостей заранее. Ладно, сейчас надо сосредоточиться на других вещах. Пусть аллея и подъездный путь перед отелем выглядели пустынно, но не думаю, что охрана полностью отсутствовала. Мукура должен был провести меня мимо нее, от меня требовалось только идти рядом с ним да как можно лучше скрывать свое пламя. Хотя иллюзионист говорил, что мне можно лишь его не использовать, остальное сделает он. Сильнейший иллюзионист Варии следил за боем хранителей, поэтому нам никто не должен помешать. А кого попроще Ракуда вообще в расчет не брал. Лучшего шанса было не найти. Конечно, Мукура, думаю, смог бы доставить тому послание, но нам все равно необходимо переговорить с глазу на глаз лично. А если я бы отправила записку с местом встречи, то босс Варии мог организовать грамотную засаду со своими хранителями. В общем-то, я и так не особо надеялась, что все пройдет гладко. Как и ожидалось, немногочисленная охрана из обычных рядовых даже не заметила, как мы прошли мимо. На всякий случай мы их обходили подальше, но пару раз мужчины, будто почувствовав что-то, прислушивались. К счастью, оба раза обошлось. Насчет камер наблюдения переживать же и вовсе не стоило. Мукура полностью скрыл наше присутствие. Ракуда знал дорогу и вел меня уверенно. Он несколько раз останавливался, прислушиваясь к своим ощущениям или, Не знаю, может, опять связывался с астралом, но затем вновь шел вперед. Босс Вари обнаружился в просторном помещении напротив незажженного камина. Кресло, на котором он сидел, было единственным предметом мебели. Можно было бы сказать, что он нас ждал. «Давно не виделись», — подала я голос, убедившись, что Мукура отошел к стене и перестал ощущаться даже мной. Занзас повернул голову, посмотрев на меня красным глазом. Кресло стояло в полоборота, поэтому я могла рассмотреть его. Совру, если скажу, что не занервничала еще больше. К счастью, все шло пока что хорошо. Занзас даже не соизволил встать с кресла и повернуться ко мне лицом полностью. «Зачем?» – коротко бросил. Коротко поморщилась, он говорил совсем, как Тёя, и догадалась, что он мог иметь в виду. «Зачем я вытащила его или зачем вообще туда пошла? Честно скажу, понятия не имею. Кто тебя послал? Разговор что-то совсем не шел. А если шел, то туда, куда не надо. Но я знала, что у него также масса вопросов, на которые он хочет знать ответы. Он поразмыслил, что действовать в одиночку мелкая пигалица не могла. Я самостоятельная личность», — хмыкнула, чтобы скрыть нервозность. «Поверишь или нет, ты сам меня попросил сделать это». Один видимый мне красный глаз снова неприятно сверлил. Демонстрируемое пренебрежение и расслабленность намекали на то, что за противника меня не держат. Только хорошего в этом все равно немного. «До некоторого времени я сама знала не больше твоего», — продолжила я, и спросить было не у кого. «Ты слышал о перемещениях во времени?» «Да, я сама понимаю, что последний вопрос звучит глупо, и если он не знает о таком, то все будет выглядеть надувательством. Сложив на данный момент все части, что мне известны, я могу сказать, что всю операцию спланировали мы с тобой, точнее наши будущие версии. Через несколько лет мы должны будем завершить этот круг. Сам должен понимать, что лучше об этом нюансе никому не знать. Не неси чепухи, мусор», — неожиданно рявкнул он. Я непроизвольно напряглась, впрочем, я уже давно была готова защищаться или бежать. Похоже, развивался один из неприятных вариантов, а значит, мне пора отступать. «В таком случае, поищи информацию о перемещениях во времени, а потом поговорим», — отрезала я и чуть повернулась назад, собираясь уйти. «Куда собралась?» «Неприятно», — как-то по-хозяйски поинтересовался, и в голосе звучал приказ, что неимоверно задело. Я остановилась в полоборота и ответила довольно резко, но думаю, так и надо было. «Если ты не хочешь понимать, что все это больше нужно тебе, а не мне, то нам не о чем говорить». Я быстрым шагом направилась к дверям и даже открыла их, когда почувствовала летящий предмет и отпрыгнула в сторону. Стакан, а это был именно он, разлетелся мелкими осколками об деревянную резную дверь, хотя должен был об меня. По правде, всего какое-то мгновение, и он бы точно разбился об мое плечо. Босс Вари уже покинул кресло. Не успела я и опомниться, как ладонью была впечатана спиной в стену. Могла бы и лицом, не успея обернуться. «Слишком наглый мусор», — прорычал в лицо, сверкая алыми глазами. «Я могу тебя убить прямо сейчас, поэтому начинай говорить быстрее». Неожиданно пол накренился и куда-то потек. Ощущения твердили, что пространство резко сменило угол наклона, а затем два огненных столба поднялись в воздух справа и слева, в каких-то 20 сантиметрах от моего лица. Это заставило босса Вари разорвать расстояние. Еще два огненных столба появились между нами, предупреждая новые попытки атаковать. В щель между ними я видела перекошенную рожу Занзаса. Под прикрытием иллюзий Мукура мы смогли уйти оттуда, избежав боя. Пожалуй, это полностью его заслуга. Мы спешили, чтобы покинуть территорию отеля как можно быстрее, и только когда мотоцикл довез нас обратно в город, а отель остался далеко позади, остановились перевести дыхание. «Говоришь, у тебя есть какие-то гарантии, что он тебя не убьет?» — приподнял брови Ракуда, который совершенно не выглядел удивленным. Все еще пытаясь успокоить дыхание, я махнула рукой, признавая, что мне нечего на это сказать. Он-то, наверное, других вариантов развития событий не видел. «Надеюсь, больше у тебя не возникнет наивных идей устроить переговоры». Акира-чан, его голос смягчился, — если это только ради того, чтобы Занзас не убил твоего брата, то клянусь, что сам убью Саваду Цунаиши, чтобы нам не пришлось туда возвращаться. КХМ, только Мукура умеет говорить такие вещи с таким добрым выражением лица. У Кёи то в такие моменты глаза сверкают. Это большей частью связано со мной, а не с Цуной, покачала я головой. «И брата я тебе убить не дам. Ты сказала что-то про перемещение во времени», напомнил Ракуда, проигнорировав замечание и внимательно рассматривая мое лицо. Ему тоже не хотелось оставаться в неведении. «Да, не стала я отрицать. Кое-что произошло несколько лет назад. Это сложно объяснить, потому что я сама половины не понимаю», признала, отчаянно нахмурившись. «Что ж, возможно, все так и должно было произойти. В любом случае, все, что я теперь могу, это ждать ответного хода. Ты понимаешь, что босс Свари так просто не отступается от своего», уточняет Мукура. «Он теперь будет тебя преследовать, пока не получит свое. Ты в большой опасности». «Опасность — мое второе имя», фыркнула я. «Савада — опасность Акира, звучит же». «Да, это не шутки», посерьезнел разноглазый. «Я знаю», парировала. «Спасибо за помощь, Мукура, дальше я справлюсь сама. Побереги силы, а я постараюсь еще успеть на бой Хранителей Солнца». Я бросила взгляд на наручные часы. До 11 оставалось 5 минут, к началу я определенно не успею. Комментарий к глава 47. Бой Хранителей Солнца ожидается в следующей главе. Кто еще не заходил в группу ВК, тот не видел новых иллюстраций. Мягкий знак. Глава 48. Комментарий к глава 48. Без редакции беты. С праздником, девочки, девушки и женщины. На заднем дворе школы был установлен громадный ринг, залитый светом 4 прожекторов, установленных по верхним углам. Но ринг был закован в огромный решетчатый куб, из которого даже при возникшем желании было не так просто выбраться. Это специальный ринг, подготовленный для схватки между Хранителями Солнца. Он обладает присущими им свойствами. И еще, остальные бои будут проходить в других местах. «Я готов», — Сосоговорихи стукнул кулаками друг об друга. «Бой вот-вот начнется», — стуча зубами, произнес Цуна и схватился руками за волосы, присев к земле. «Ох, я так переживаю. Завидую Ламба, он-то не представляет, что тут творится». Малыш бавиномирно посапывал прямо на асфальте, и ему не могло ничего помешать. По другую сторону скучно держалась Вария, судья из неизвестной семьи Червелла, две молодые девушки с длинными розовыми волосами и простыми черными масками, закрывавшими глаза, попросили Хранителей Солнца подняться на ринг. «Пойду поиграю», — сказал уверенно мужчина с зеленым иракезом. «Надеюсь, будет весело, Луссурия», — ответил ему малыш с капюшоном на голове. Оба участника стали напротив друг друга. Судьи проверили наличие колец и объявили условия победы. Надо завладеть кольцом противника, сорвав его с цепочки, висящей на шее, и собрать полное. Сосагава снял кофту и отбросил ее от себя, чем вызвал совершенно неадекватную реакцию соперника. Мужчина сложил ладони вместе и восторженно воскликнул. «Ох, мой дорогой, если посмотреть ближе, у тебя шикарное тело. Ты определенно мой тип. Я заберу тебя домой». «Что?» – переспросил ошарашенный Рихи. «А чем это ты? Хотя мне все равно, я собираюсь драться с тобой». «О, мой дорогой, это поза из бокса, тогда я, Луссурия, поиграю с тобой с помощью стиля муай-тай». Мужчина сбросил свой плащ с меховой окантовкой за пределы ринга и принял стойку. Под низом у него оказалась обтягивающая бугристые мышцы черная майка. Противник оказался не таким худым и хлипким, как казалось до этого. Он поднял надутые бицепсами руки перед собой, зачем-то оттопырив мизинцы, но темные солнцезащитные очки в красной оправе и не подумал снимать. Рихи был впечатлен массивностью соперника, который явно принадлежал к тяжелой лиге. Он на секунду прикрыл глаза, вспоминая. Перед его внутренним взором появилась Кира, которая весь день ему твердила. Реборн сказал, что, как у бойца и Хранителя Солнца такого отряда, у него должны быть крепкие кулаки. Помни, что он гораздо опытнее и, скорее всего, не будет никаких правил боя. Значит, он может использовать грязные приемы. Давай условно поделим бой на 3 раунда. В первом раунде ты должен больше уклоняться и защищаться, осторожничай, чтобы понять, как он сражается. Ты уже не раз был на соревнованиях, ты знаешь, что делать. Сосоговорехи против Луссурии. Бой солнца начался, и одновременно с прозвучавшим сигналом судей на крыше закрытого ринга зажглись десятки прожекторов, заслепившие всех присутствующих. Судьи прокомментировали содеянное, чтобы не возникало вопросов. Ринг специально моделировался для боя Хранителей Солнца. Это солнечный колизей, сделанный как искусственное солнце. Рихи ничего не видел и растерялся, не зная, как ему теперь сражаться. Что-то придумать он не успел, так как ему в живот ударило чужое правое колено. Но боксер смог устоять на ногах. «Ау!» – протянул противник, пока Рихи согнулся пополам. «Чувствую, что твое тело намного лучше, чем я думал. Ты точно мой тип». Рихи замахнулся в сторону его раздражающе певучего голоса, но кулак лишь рассек воздух. Следующий удар противника пришелся в правую скулу. Боксер напоролся на веревки ринга, которые неожиданно обожгли болью, заставившей закричать. Грудь продолжала печь, как от ожога, даже когда Рихи отбросила обратно на ринг. Металлическая сетка под напряжением, которая нагревает ее на несколько сот градусов. Услышал он голос одной из червелла, оставшейся следить за боем на ринге. «МММ», довольно протянул Луссурия, пока Сасагава снова поднимался на ноги. «Твое тело все больше приближается к моему идеалу. Единственная красота людей в том, чтобы быть холодным застывшим трупом». Слова противника покорежили, но боксер пропустил их мимо ушей. Во время пауз в поединке соперники часто при случае бросались колкими фразами. Но как тут можно прощупать его защиту, когда перемещение противника можно ощутить разве что по размытой светлой тени, а он пропустил уже 3 удара и даже не успел сконцентрироваться для защиты. Может быть, перейти дальше, когда твой противник расслабится, видя, что ты ничего не можешь противопоставить, и начнет много болтать, начнется второй раунд. Ты должен атаковать его, но не во всю силу. Береги силы и прощупай его защиту. Рихи резко поднялся и атаковал, сориентировавшись снова на голос. Второй раунд. Противник, по ощущениям, в последний момент отпрыгнул к железной решетке, глухо зазвеневшей следом, и продолжал веселиться. «Ах, не приставай ко мне, е-е!» Рихи вскинул кулак вверх, где по его ощущениям должен был приземлиться противник. Зрители, надевшие солнцезащитные очки, прекрасно смогли разглядеть, как колено Луссурии, укрепленное металлической пластиной, встретилось точнехонько с кулаком Рихея. Неудивительно, что боксер заорал от боли. В момент удара его левую руку будто прошила острая пика. Судя по брызнувшей крови, у него открытый перелом левой руки. Бой не должен завершиться сейчас. Это повторял себе Рихи, сжимая зубы до скрипа, чтобы не кричать от невыносимой боли. Левая рука от костяшек пальцев до локтя просто разрывалась. Пальцы просто онемели. Рихи сплюнул на пол скопившуюся во рту слюну вперемешку с кровью от расшатавшегося зуба. Сердце безумно колотилось, казалось, прямо в ушах. Мало того, что он ничего не видел, он чувствовал жар от света прожекторов. Жар не слишком мешал, но чем больше проходило времени, тем сильнее он становился. Если бы Рихи только мог придумать что-то. Обычно он предпочитал действовать напролом, но даже Рихи понимал, что несколько таких атак могут положить его в тяжелый нокаут. Если противник успел тебя сильно ударить в первом или во втором раунде, призывая экстрим, прежде чем перейти в третий раунд, ты должен восстановить силы и накопить больше энергии. Помни, ты должен выжить. Ты можешь сделать это всего один раз. Второй раз он тебе сделать подобное точно не даст. Рихи пусть и доводил себя на тренировках почти до истощения, но понимал, что жизнь и здоровье важны. Может быть, не для него, а для сестры или Акиры Чан. Но покинуть бой было нельзя, а значит, оставалось лишь как-нибудь победить. «Ты не сможешь пользоваться этой рукой», — заметил очевидно веселящийся противник, который с легкостью разделался с ним. «Ты уже проиграл». Но Рихи чувствовал, как наливается энергией тела. Противник продолжал расслабленно стоять на месте, уверенный, что это конец, и тем самым даровал ему время, чтобы с трудом сконцентрироваться и сосредоточить пламя в левой руке. Сила поддавалась плохо, она заполняла все тело и от этого становилась еще жарче, настолько, что пот на его коже зашипел, испаряясь. Но вместе с этим он ощущал непреодолимый прилив энергии. Боль становилась чуть слабее, и кровь переставала течь, и все же раздробленная кость не могла самостоятельно встать на место, поэтому полностью залечить рану было невозможно и любое движение причиняло боль. Пока Рихи был занят важным делом, он уделял совсем немного внимания разглагольствованиям противника, а уж что творится за пределами ринга, вовсе не слышал и не видел. А там тем временем подбадривал его мастер Колонелла. «Бесполезно», — победно улыбался Луссурия. «Этот парень уже готов, я сломал его, у него еще есть правая рука», — возразил Колонелла. Слова мастера заставили поднять голову. Рихию как никогда нужна была поддержка. Чтобы кто-то сказал, что ему требуется сделать. Противник был слишком силен. Колонелла дал это, просто ударить правой рукой. Правый кулак сильнее, а значит, может получиться. Но в душе Рихия тихий голос шепнул, напоминая о пронзившей руку пике. А если не выйдет, боксер отмахнулся от этих мыслей, а голос стал настойчивее. Ты умрешь. Ну и какая скотина безответственная оставила спящего ребенка на холодном асфальте, донесся до него вкрадчивый голос пришедший Такиакиры Чан. Несмотря на то, что голос был негромкий, за рингом стало тихо. Ладно, об этом я поговорю позже, вздохнула она и крикнула. Спасибо, уважуха тебе, мужик с зеленым иракезом. Прости, не знаю, как тебя зовут. Спасибо, что подождал и не стал добивать. Имата, ты точно за старшего брата Сасагаву болеешь? Донесся до боксера сомневающийся голос Цуны. Точно-точно, подтвердил ее голос, приблизившийся к рингу. Здорово же тебя потрепали. Уверен, что сможешь продолжить. Уверен. Рихи не сомневался ни секунды, дав ответ. Что мне делать? Я его не вижу. Эти лампы меня слепят. Тогда просто расхреначь их к чертовой матери. Голос Акиры Чан был спокойным, но выражения выдавали крайнюю степень злости. Рихи недоуменно застыл. Лампы ведь метрах в 20 над головой. До них не достать. Акира Чан, что ты здесь делаешь? Донесся удивленный голос Ямамото. Я, как и всегда, его тренер. Сколько было таких боев, а, Рихи? Конечно, противники были слабее, но сильный соперник даст возможность двигаться дальше. Твоему противнику тоже наверняка не в кайф сражаться, когда он считает себя сильнее, еще и заранее превосходство имеет. Он ведь больше болтал, чем дрался. Да, соберись, покажи ему настоящий бой, потому что боксеры умеют драться. Напряженный Рихи, до того стоявший, как на иголках, метавшийся мыслями в поисках решения, начал успокаиваться. Бокс был его гордостью, и эту честь он запятнать не мог. Он медленно поднялся, ожидая, что противник атакует в такой момент, но Лусури оставался на месте. Хаем, задумчиво протянул его певучий голос. Твои движения, даже когда ты просто пружинишь на месте, стали более уверенными. Направление ровно вверх, не промахнешься, хмыкнула Акира Чан. Рихи приготовился к удару. Сила поддавалась куда легче, чем раньше. Лишние мысли улетучились. Рихи был уверен, что делать, и он ударил ровно вверх, над своей головой. Сила выплеснулась легко и привычно, взорвавшись треском множества стекол. Лампы, все до единой, осыпались на пол и на самих сражающихся, не причинив последним вреда. Рихи открыл глаза и вернулся в первоначальную стойку, прижав руки к себе. «Открыл ты свои глаза или нет, мне все равно», — сказал нормальным тоном переставший улыбаться Лусурия, разводя руками. «Но твой удар смог разрушить лампы, это впечатляет. Победа будет моей», — сказал ему боксер. «Не говори такие смешные вещи», — уже не насмешливо, а вежливо обозначил улыбку Лусурия. «Даже если ты можешь совершить такой удар, у тебя недостаточно навыков, чтобы достать меня». Рихи совершил выпад, но противник легко ушел в сторону, продолжая кружить вокруг. Боксеру приходилось вертеться во все стороны, пытаясь не дать тому зайти за спину и самому не попасть под удар. Скорость Лусурии впечатляла. Как и в спаррингах с Акирой Чан, вроде бы сейчас достанешь, но стоит только протянуть руку, и он выскальзывал, как рыба в воде. «Мне в самом деле не в кайф, как вы выразились, но это не значит, что есть хоть какой-то шанс на победу. Раньше я просто игрался», — говорил Лусурия, успевая избегать атак. «Но теперь нельзя было сказать, что он играет». Рихи почувствовал приближающийся удар и смог собраться, чтобы принять его. Защититься руками он не успел, но сконцентрированная сила на правой щеке уменьшила урон, и боксер устоял на своих двоих. «В прошлый раз ты не всю энергию передал в кулак», — донесся до него голос Колонелла. «Сконцентрируй больше силы в своем кулаке, Кора». Подбадривая себя криком, Рихи атаковал. Движение противника он видел, но даже не думал подловить его. Он приготовился разбить железный щиток на коленной чашке Лусури. Противник на атаку ожидаемо ударил левой коленкой. Кулак соприкоснулся со сталью и уже знакомая пика пронзила его правую руку. Рихи упал на ринг, не сдержав рева боли. Обе руки теперь были небоеспособны. Сконцентрировать всю силу в кулаке по одному лишь желанию оказалось не так-то просто. Лусурия вновь остановился прямо рядом с ним, безбоязненно взирая сверху. Опасаться ему действительно уже было нечего. «Какой прелестный был крик!» — сладко пропел он. Рихи с трудом приподнял голову, стараясь не опираться на руки, и посмотрел на мастера Колонелла. Тот молчал. Это действительно был конец. «Вроаой, сколько нам еще ждать?» — напомнила себе Скуала. «Ох, прекрати орать, — ответил ему Луссурия. «Я справлюсь и без твоих подсказок. Какой уже раунд?» — спросил Акира-чан. Луссурия недоуменно повернул к ней голову. Орехи с горечью ответил. «Второй, наверное. Прости, Кира-чан, до третьего я не дотянул». А так хвастался, улыбнулся на это Луссурия. «Видишь, даже с таким ударом, ты мне не ровня. Если хочешь остаться жив, сдавайся». «Да», — протянула девочка. «Тут либо, правда, сдавайся, либо вставай и действуй, отлеживаться нельзя. Гонга здесь нет. Даже если я встану, я не смогу больше нанести удар», — возразил Рёхи, не в силах сказать заветных слов. «Вначале встань, а потом переходи к третьему раунду». Боксер дернулся, вспомнив, что требуется выполнить в этот момент. «Просто сделаем этот раунд коротким. Если он не хочет, чтобы ты прикасался к нему, то и не надо. Твой удар смог разбить лампы, к которым ты не прикасался». Рихи подтянул к себе ногу и поднялся, опираясь на нее. В чем он мог быть уверен, так это в том, кто знает, что делать. Он набрал воздуха в легкие и заорал во всю мощь. Экстрим. Сила поддалась легко и хлынула резко, пронзая тело со всех сторон маленькими безболезненными уколами. Световой поток был настолько велик, что вырвался наружу. Тело буквально стало ощущаться раз в пять легче. Он чувствовал, как мелкие раны стягиваются новой кожей, как исчезает с шипением ожог на груди от троса вокруг ринга, как перестают зудить ушибы и гораздо меньше стреляют болью руки. Все присутствующие же имели возможность наблюдать, как кожа боксера засияла желтым светом, будто подсвеченная изнутри. «Ты научил его такому, Колонелло?» — напряженно поинтересовался Реборн, рассматривая боксера, который, казалось, заново ожил. «Нет, это он сам», — таким же тоном ответил ему Аркабалина с голубой пустышкой. «Теперь пора», — взревел Рихи, перекричав всех и объявил. «Третий раунд. Один удар, Рихи. Скорее всего, у тебя будет всего один удар. Противник не даст тебе провести второй. Если хочешь все закончить и победить, вложись в него на полную. Твое тело после пресыщения пламенем восстановится и будет заряжено, как батарейка. Надо лишь выпустить все одним махом». Но вначале обманный маневр. Свечение погасло, впитавшись в кожу. Луссурия продолжал ухмыляться. Он-то знал, что провести удар кулаком в открытой перчатке боксеру не даст, и сосредоточился на том, чтобы не попасть под него. Луссурия скользил, уклоняясь от атак и сохраняя необходимый безопасный минимум расстояния, как вдруг удар прилетел откуда не ждали, сюрприз настиг его коленом в живот. Луссурия сжал зубы, но улыбаться не перестал. Потребуется много таких ударов, чтобы причинить ему вред. Но стоило ему лишь поднять голову, как он увидел прямо у него перед глазами Рихея, замахивающегося светящимся желтым светом кулаком. Луссурия успел сделать шаг назад, выставил руки в защитном жесте и сжал зубы, так как концентрированная сила была явственно ощутима. Опыт подсказывал ему, что удар будет страшным и уклониться от него с такого расстояния и за такое короткое время невозможно. Рихи провел прямой удар прямо перед собой, пусть противник стоял в метре от него, и вложил в него все. Снова полыхнуло светом так, будто включились прожекторы, заслепившие всех, кто уже снял темные очки. Впрочем, сразу же раздался такой грохот, что зрители отбежали или отпрыгнули от ринга подальше. Ринг разрушался. С ужасающим скрипом гремели стальные составляющие. Когда все было закончено, Рихи стоял посреди металлолома. Он потирал плечо, на которое упала одна из крепежных балок. Две девушки-судьи, которых волна задела лишь краем, также пострадали от обрушившегося ринга, но никак это не прокомментировали. Кажется, они были потрясены, как все остальные, и просто смотрели на одинокую фигуру боксера в окружении гор железа. Покореженный металл сдвинулся, и из-под завалов с трудом вылез постанывающий Луссурия. Он был не просто сильно потрепан. Руки его, от кисти до локтей, красовались огромными ожогами, в которых было видно открытые мышцы. Кровь с них обильно стекала на майку и кожаные брюки. Всему остальному было совсем немногим легче. По внешнему виду, противника будто долго волокло за едущей машиной, но Луссурия все еще был жив. «Кха!» – тяжело выдохнул он, заметив свалку железа. «А-а-а!» – неожиданно закричал Рихи, схватившись руками за голову, отчего все заволновались, совершенно не понимая причин такого поведения. «Я разнес его! Я разрушил ринг!» Луссурия хохотнул и тут же застонал от боли. Этот необыкновенный ребенок переживал о груди разрушенного железа, а не о недобитом противнике. «Еще не все!» — скривился в улыбке Луссурия. Я часть Варии, я еще могу сражаться. Все спасшиеся от завалов наградили его весьма скептическими взглядами. С такими руками он может использовать лишь ноги, но одно движение рук или принятый на блок удар, и тот зайдется криком от боли. Луссурия и так с трудом поднялся на ноги, прижав кисти к груди, а уж принятое подобие стойки выглядело бахвальством. Даже если удар будет скользящим, Луссурию согнет от боли. Руки Рихия были тоже не в лучшем состоянии, но он по крайней мере не истекал кровью. «Вперед, давай продолжим». Голос у Луссурии тоже срывался. Противник боялся, хоть и пытался это скрыть. Было бы достаточно одного обычного удара, но Рихи не спешил атаковать. Добивать противника он действительно не привык, да и нечестно это было бы, а потому застыл в паре метров от него, как и Луссурия ранее. Рихи неотрывно смотрел на противника, а потому заметил странный свет за его спиной. На скорость реакции боксер никогда не жаловался и также особо не думал, прежде чем что-то сделать. Он прыгнул вперед, толкнув плечом Луссурию в живот и повалив того на землю. Сверху просвистел самый настоящий огонь, слегка опалив Рихию спину. Но это было ничто, по сравнению с тем, что странный летящий снаряд оплавил груду сваленного домиком железа. Луссурия охнул от боли, но все-таки скинул с себя противника и смог с трудом подняться на ноги. Тяжело дышащий Рихи сделал то же самое, и они вновь уставились друг на друга. «Голомаска», — тихо и с угрозой произнес Луссурия, не рискуя теперь поворачиваться спиной к союзникам. «Я еще не проиграл, братик», — разнесся испуганный выкрик Киока, бежавший к всеобщему скоплению людей. Рихи вздрогнул и повернулся к сестре лицом. «Девочки искали Колонелла, поэтому я проводил их сюда», — пояснил непонятно откуда взявшийся Савада и Мицу, предостерегающе смотря на варийцев. Киока остановили, не дав подбежать к Рихию. Хана, которая шла следом за ней, опасливо оглядывалась вокруг. Сам боксер и его противник также стояли друг напротив друга. «Ты!» Голос Луссурии стал еще более высоким, чем обычно. «Ты боксер, ты не можешь бить ногами. Это был не чисто боксерский поединок», — возразил ему оскорбленным тоном Рихи. «Это было честно. Господи», — протянула Акира, закрыв глаза ладонью. «На этого извращенца смешно смотреть», — растянул губы в широкой улыбке блондин с диадемой на голове. «Да выпендривался, теперь не ной», — крикнул ему Скуала. «Это конец», — подтвердил коротышка в капюшоне. «Луссурия, у тебя нет шансов защититься от такой атаки, а на твое лечение в любом случае уйдет много денег после того, как это услышит босс. Поэтому не трать хотя бы наше время». Растянув губы в невеселой усмешке, Луссурия сорвал с шеи цепочку с половиной кольца и бросил ее Рихию. «Только в дань твоему потенциалу, мальчик», — сказал он. Рихи серьезно кивнул, принимая это. Ошарашенные судьи провозгласили победу и назначили следующий матч. «Считай поступок Рихи благодарностью на то, что ты его сразу не добил», — влезла я в эту идиллическую картину признавших друг друга соперников, продолжая держать Ламба на руках. «И обязательно передай привет своему мегаважному боссу от меня». Луссурия бросил на меня непонятный из-за стекол темных очков взгляд, а потом вновь посмотрел на Рихия. «Не каждый сможет высвободить такой пылающий удар. Если бы ты не был нашим противником, ты мог бы присоединиться к моему отряду солнца». «Нет», — резко и отрывисто, как умел, ответил ему Рихи. «За моей спиной уже стоит небо, и я отдал ему свои кулаки». Позади тут же донеслись восторженные вопли подрывника. «Джудайме, это потрясающе, мы сделали это. Готов признать, ты не такой уж беспомощный, голова трава». Я постаралась остаться непроницаемой в лице, но, видимо, над этим еще следовало поработать, потому что Луссурия вновь посмотрел на меня с намеком на улыбку. Наградив боксера еще одним долгим взглядом, вариец отправился к своим. «Я ведь скрываю свое пламя, хотя он может помнить, как я его демонстрировала его боссу. Но он же ничего не сказал, верно?» «Конечно, если он ничего не сказал, то это не значит, что не понял, но лучше пусть молчит». Провожая спину Луссурии, на которой через черную майку проступал немалый набор мышц, я нахмурилась. Не понравилось мне увиденное ранее. Если у них в порядке вещей ударить в спину союзника, то разве можно с ними вообще иметь какие-то дела? Правильно ли поступила я из будущего, когда сделала боссу Варии одолжение и тем самым дала основание для сотрудничества? Я бы даже не задумалась над ответом, если бы не видела реакцию остальных варийцев. Нет, они не накинулись на здоровяка в противогазе, ничего ему не сказали, но взгляды практически всех, Кроме коротышки в капюшоне и блондина с челкой до кончика носа, говорящие скосились на него. Поэтому я уверена, что разборки будут. Варийцы быстро покинули двор все вместе. Они не наша юная команда, поэтому ссор из избы выносить при чужих не станут. Потом, в отеле, скорее всего, при судействе своего босса, это да, это вполне вероятно. Повернувшись к нашей толпе, я застала любопытную картину. Киоко приставала к Цуне, задавая тому наводящие вопросы. Что мой братик тут делает? Братец мялся и икал, пока ему не пришли на помощь Гакудера с Ямамото, соврав про матч сумо. Ложь была очень плохой, но, мне показалось, Киоко сам процесс понравился. В смысле, смотреть в перепуганные и растерянные, но такие бесстыжие, по ее мнению, глаза. О, она прекрасно понимала, почему ее братик здесь. Рихи подошел к Цуне и протянул тому полное кольцо. «Держи, Савада». Братец принял его и положил в коробку с гербом на темной крышке. Я переглянулась с Рихеем, понимая, что это значит. «Этот жест. Я вышел за тебя на бой, но кольцо у себя не оставлю». Может, Рихи хотел сказать что-то другое. Он часто что-то делает, повинуясь внутренним желаниям, которые иногда даже не может обосновать вслух. «Одно есть», разглядывая кольцо на темном бархате, завороженно произнес Цуна, не замечая наших переглядываний. «А теперь идем домой», — провозгласил Рихи и первый двинул в путь. Все парни тут же возбужденно загалдели о первой победе, стремительном успехе и прочем, двинувшись по домам. Рихи потянул за собой Киоко, Хана все еще недоуменно оглядывалась. «Отец», — услышала я голос Цуны и обернулась, узрев, как братец подошел к скромно и незаметно стоящему в сторонке Емицу. «Зачем ты привел сюда Киоко-чан? Она прелестная девочка», — разулыбался тот, включив дурачка. «Прямо как мама в ее возрасте. Но Хару тоже милая. Ты популярен у девочек. О чем ты говоришь?» Вскипел братец на попытку уйти от разговора. «Мне нужно много чего у тебя спросить и тебе рассказать». «Да, уверен, тебе тоже», — протянул Емицу, а затем изобразил быстрый поклон. «Прости, но мне некогда». Папаня неожиданно быстро подошел ко мне, продолжавший греть уши, нагло забрал из рук спящего Ламба и всучил в руки растерявшемуся Цуне, который чудом того удержал. «Я очень извиняюсь, но позаботься об этом мальчике, пока ты здесь, и поздравляю с победой. Папочка пока не может вернуться домой, у него дела, поэтому будь хорошим мальчиком». С улыбкой замахал он рукой, уже повернувшись, чтобы уйти. «Эй, не поступай так!» – отчаянно крикнул ему вслед Цуна. «Не убегай!» Папаня проигнорировал его, вместо этого пристав ко мне. «Кира-чан», начал было он, но я быстро сориентировалась. «Прости, То-сан, но мне некогда. Нужно помочь Рихию обработать раны». И я побежала догонять ушедших вперед парней. Она снова сделала это, услышала я хмык Реборна и замедлилась. «Ты не понял, она просто издевается над тобой в отместку. На самом деле, она очень похожа на тебя». Что ответил на это Емицу, мне было не суждено услышать, так как они заметили, что я практически стою на месте. Поэтому я поспешила действительно догнать остальных. «Кстати, Кира-чан, где ты была?» — заметил мое возвращение Рихи. «Я думал, ты придешь раньше». Встретилась с одним кретином, тут же помрачнела я, пристроившись рядом. «Кретином?» — с непониманием переспросил Ямамото. «Это с Хибари, что ли?» — сознанием дела переспросил Гакудера, явно находящийся в хорошем расположении духа. «Нет», — мотнул головой Рихи. «Хибари осел. Я, дурак, а Ямамото, идиот. Значит, это кто-то новый?» — и с интересом на меня уставился. Опешив от его логической цепочки, построенной исключительно на моих редких эмоциональных высказываниях, я уклончиво ответила. «Вроде того, только какие ни слова о том, что я так говорю». «Боишься?» — ухмыльнулся Гакудера. «Нет, он просто не любит, когда я так выражаюсь, и пытается отучить». Рихи улыбнулся, увидев выражение моего лица. Затем неожиданно закинул правую руку мне на плечо, заставив пошатнуться, и выдал довольно. «Кира-чан, я победил». На что я не могла не ответить улыбкой. «Ага, я горжусь тобой». Такой момент прервался обычным телефонным вызовом. «Хм, начинаю подумывать поставить на мелодию что-то пафосное, вроде гимна школы, как у Хибари». Посмотрев на дисплей, я выдохнула. «Зря его вспомнили», — нажала на прием и приложила к уху. «Слушаю. Где мой байк?» — сходу мрачно вопросил меня за могильный голос. «А что сразу я?» — тут же возмутилась я, отойдя от толпы чуть в сторону. «Как будто кто-то другой не мог выкатить твой байк из гаража. Ни у кого другого столько борзости нет, припечатал Кея. «Мстишь, зверек, за что?» — фыркнула я. «За то, что ты ведешь себя, как осел. Так я уже привыкла. За такие слова я забью тебя до смерти», — пообещал он довольно спокойно. «К счастью, технологии еще не позволяют сделать этого по телефону», — флегматично пожала я плечами, хоть он этого и не мог видеть. «А в ближайшее время я с тобой встречаться не собираюсь. Кстати, байк угнал Мукура, передав ему адрес дома рядом со школой, у забора которого мы оставили его мотоцикл. Не дожидаясь еще угроз, я быстро сбросила вызов и вновь присоединилась к толпе, начавшей уже расходиться. Гакудера и Ямамото свернули к себе, Хана продолжала идти следом за Киоко, а я намеревалась проследить, чтобы Рихи добрался до больницы. Слава богу, тревожный пакет с вещами первой необходимости, который я еще днем спрятала под забором школы, не пригодился. Меня все еще слегка потряхивало, а сердце колотилось в груди. Зрелище, когда человек, которого ты знаешь и который тебе дорог, стоит перед лицом опасности весь избитый и израненный, не может оставить спокойным и равнодушным. Наверное, я еще пожалею, что в таком лихом состоянии так разговаривала с Кей, но не сейчас. Рихи вел себя как обычно, улыбался и был очень бодр. Хана придержала меня за руку, когда Киоко хотела пройти следом за Рихием в приемную врача. «Кира, ты знаешь, что это там было? Это все очень подозрительно, знаешь ли?» — прошипела она тихо, но уверенно. «Если вы ввязались в какую-то передрягу со взрослыми странными людьми, то вам лучше все прекратить». Я не смогла сразу найти ответа, чтобы объяснить происходящее хоть как-то и успокоить ее, как вышел врач и попросил нас присесть на скамейку в просторном и пустынном зале перед приемной. Бросив взгляд на огромную пальму в катке, сажусь рядом с Ханой и Киоко, которую все-таки не пустили к Рихию. Людей тут немного, только один мужчина и женщина. Мужчина читает газету, и я скашиваю туда глаза, ища какую-то идею или подсказку на вопрос, что же мне сказать Хане. Да и имитация занятости может потянуть время. Я не знаю, какого дьявола Емицу привел девочек в школу поздно ночью. Это явно было сделано с идеей придания Рихию мотивации, хоть и запоздало. Больше бокса, Рихи предан только сестре. Она, его слабое место. Ради Киоко Рихи готов вывернуться наизнанку. Как опьяненный солдат он будет сражаться на всю, невзирая ни на что. Киоко это понимает, потому и смотрит несчастным взглядом на сложенные замком ладони так, будто готова расплакаться. Она наивная, но не дура, чтобы не понимать этого. Тем более она знает про мафию и видела раны брата. Черт, почему Емицу свалил? Он сам должен был это разгребать. В эти дни часто снятся кошмары и безумные сны, разве не так? Вдруг спрашивает мужчина, сидящий на соседней мягкой скамейке, и я обращаю внимание, что он читает сонник. Хотя знаки в ночных видениях зачастую толкуются совершенно обратно. Он поднял свои светлые, будто белые, глаза, и я пропала. Осознала себя уже дома, лежащей в пижаме на своей кровати. В памяти какие-то обрывки, за которые сложно ухватиться, будто за ускользающим после пробуждения сном. Я ощущала сильную сонливость, и только неправильность воспоминаний удерживала меня в полусне. Ведь перед тем, как поспешить на бой хранителей солнца, я встретилась с боссом Вари, а не готовилась ко сну. Этот диссонанс вводил в недоумение. В конце концов, я перестала понимать, что из этого было сном, а что явью. На самом ли деле я встретилась с Занзасом, или это тоже был сон, каким казался все больше расплывающийся поединок хранителей? Непонятно откуда взявшаяся ладонь накрыла мой лоб. Распахнув глаза, я встретилась взглядом с Мукура, на лице которого расплылась извечная змеиная улыбка. В голове чуть прояснилось. Сонливость отпускала. «Я знал, что это произойдет», — как всегда мягко сказал он. «Любые ошибки скроет туман, он же и развеет его». Он лежал на боку справа, и вскоре я поняла, что после нашего забега у него должно быть мало сил. Но сказать по этому поводу я ничего не сказала. Без него, что бы было со мной? Мы некоторое время лежали молча. В голове все больше прояснялось, поэтому я не спешила прогонять Разноглазого с моей кровати. «Это так Емицу решил вопрос с вовлечением гражданских?» — тихо спросила я потолок. Ответ мне не требовался. «Любимая младшая дочь не должна видеть крови, в которой постоянно ходит мафия», — с тихим смешком ответил Мукура. «Ты поможешь Киоко и Хане, а надо?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Мне не понравился данный ход в мою сторону, но, может, девочкам будет так только лучше. Они не должны были видеть этого боя, не должны были знать про мафию, вообще просто там не должны были быть, но они там уже были. Варя их видела и судьи тоже, а значит, они уже вовлечены. Конрад говорил, что гражданским мафия предпочитает не вредить, если этого можно избежать, и не вовлекать в свои дела. Если они ничего не знают, то могут жить своей жизнью. Но Киоко, сестра Рихея, она, благодаря родителям, как и он, там уже с рождения. Я ей уже достаточно рассказала, поэтому, как бы то ни было, я не хотела ей врать, ведь правда в любом случае всплывет. Иногда неведение спасает, но не тогда, когда ты замешан во всем, как минимум по колено, и множество твоих знакомых связаны с мафией. Хана слишком умна и прозорлива, чтобы рано или поздно выпытать у Киоко что-то, но она может предпочесть сделать вид, что ничего не знает. Можешь сделать так, чтобы эти воспоминания к ним вернулись, если они этого сильно захотят? Спросила, повернув голову вновь в сторону иллюзиониста. Не пожалеешь об этом потом? Шепотом поинтересовался разноглазый. Они пока что не часть мафии, но Киоко уже где-то на периферии. Мы с Ханой похожи. Она не удержится и начнет вникать. Подумав, добавила, пусть хотя бы у них будет нормальное детство. Мы еще немного полежали в тишине и, когда я поняла, что уходить Ракуда никуда не собирается, то сказала, один раз случайность, я ничего не сказала, второй раз совпадение, если третий раз ты залезешь ко мне в кровать, я могу не то подумать. Только подумать, с наигранной обидой произнес этот прохвост. Я была уверена, что все эти его заигрывания, наносное. Пыль в глаза. Он внимательно следил, что и как я делаю, как говорю, как при этом меняется выражение лица. Может быть, Киа прав и он просто хочет показаться с хорошей стороны, но вряд ли это чтобы усыпить бдительность. Это тоже не конечная цель. Я бы сейчас очень хотела поспать, сказала я, в одиночестве. Вот так всегда, горестно вздохнул он, поднимаясь на ноги. Как что-то сделать, так я первый. Иди уже, прохвост. Ты и так сегодня замотался, улыбнулась я, сев на кровати. Подумав, добавила, спасибо. Он обернулся, чтобы бросить на меня непонятный взгляд, но так ничего и не сказал, быстро перекинув себя через подоконник. Глава 49. Когда Мукура ушел, я еще минут 10 подождала и поднялась с кровати. Было еще одно дело. С Ламбо было что-то не то, но раньше шел бой и было не до этого, а потом, под воздействием другого тумана, я лишь отметила данную мысль и тут же забыла о ней. Следовало переговорить кое с кем по поводу этого. Цуна принес его домой и уложил в кровать, хотя малыш от перемещения даже не проснулся, чего за ним сроду не водилось. У Ламбо была реакция то ли чутко спящего ребенка, то ли маленького мафиози, но даже от осторожного поглаживания по волосам он мог быстро проснуться. А тут я его дергала, он и бровью не шевельнул, Емицу его дергал, ноль внимания. Прямо в пижаме я пошла убедиться, что Ламбо действительно спит. Реборн был тоже тут как тут, будто ждал меня у гостевой комнаты, переоборудованной под детскую. Убедившись, что измученный и потерянный Цуна пошел в ванную, буркнув мне спокойной ночи, я мрачно поинтересовалась. «Реборн, что ты с ним сделал?» Ламбо иногда ведет себя странно, но сегодня он вообще растекался на руках, поэтому не смей мне врать, что ни при чем. Реборн на это только ухмыльнулся. Не волнуйся, я просто дал ему кое-что. Сама знаешь, ему не следовало кое-чего видеть и вообще шуметь. Я почувствовала, как вспыхнуло во мне раздражение. Заметив это, Аркабалина предложил. Забудем об этом, и я молчу о твоем госте, который помог тебе прояснить память. Я нахмурилась и напряглась, но все же согласно кивнула. Пусть ложки нашлись, но неприятный осадок остался. Я запомню это и Ламбо больше Реборну не доверю. Хотя это хороший знак, что он не сдал визит Мукура и Мицу. Только почему-то не нравятся мне эти хорошие знаки. Знать бы, что все это значит. Я почесала Ламбо пятку, чтобы удостовериться, что он действительно спит. Тот только заворочился, дернул ногой и снова заснул, так и не открыв глаз. Реборн сказал мне еще пару слов о предстоящем бое грозы и покинул комнату, а я решила ненадолго остаться. Завтра ночью бой грозы, а я до сих пор не придумала, что мне сделать, чтобы Ламбо не заставили на него выходить. Сон ушел с концами, дрожащие, как струны, нервы не дадут мне даже задремать. В конце концов, я поднялась на ноги, постаравшись не разбудить спящих детей, и вернулась к себе, сев за письменный стол. Возможно, я смогу увидеть выход, если выложу свои беспорядочные мысли на бумагу. Что мне известно, Ламбо должен сражаться. Даже если его выбрали с заделом на будущее, где его отзывчивый источник удастся развить, сражаться приходится уже сейчас. Проще всего было бы объявить его проигрыш еще до начала боя. Ламба не выиграть против взрослого офицера Варии, а так хотя бы можно будет избежать ненужных побоев. Но Цуна не может отказаться, он хочет, но просто духу не хватает. Братец не понимает, что лидерство со своей стороны держит он и просто не осознает, что у кого и есть шанс все решить другим путем, так именно у него. Он просто не успел прочувствовать свою силу и не понимает власти, которая оказалась в его руках. Не держать ее, не ею пользоваться он не умеет. Ему сказали, что Ламба должен сражаться, он и послушал. Если же он не продемонстрирует решительности действий, а будет мямлить, его никто слушать не станет. Так что надеяться на такого лидера не стоит. Реборн мне сказал не вмешиваться в поединок Грозы, так как это бесполезно. Думаю, то же самое он сказал Цуне. Бьюсь об заклад, братец просто в глубоком ауте от ужаса и свалившихся проблем. Если добавить ему еще и ответственность за то, что он сделать не в силах, так вообще свалится от такого. А уж перевернуть ситуацию, выкрутить ее как-то, чтобы добиться желаемого, даже для меня та еще задачка. Метания Цуны займут время, которого и так мало, а может, просто реборну судьба Ламба до лампочки, вот он ничего и не делает. Тут не знаю даже, что больше сыграло. Реборн сказал, что гроза Варии, Левиатан, безжалостен к любому, будь это хоть женщина или ребенок. Отказ для него мало что значит, Левиатан будет считать ребенка личным врагом. Но все опять упираются в нерешительного Цуну. Не выглядит он достаточно грозно, чтобы сдержать этого быка. Цуна не только должен сказать веское слово, но и подтвердить его силой. Слишком много несвойственного ему он должен сделать. Кроме того, Реборну плевать на Ламба, он всегда это демонстрирует. Хоть он и признает, что того выбрали, но это не меняет его личного отношения. Мне кажется, ему даже без разницы, убьют Ламба или нет. Может быть, он даже строит какие-то планы на замену теленка. Хотя бы того же Рыжего пропихнуть. В его человеколюбие как-то не верится. Семья Бовина тоже не появится. Во-первых, они уже сплавили Ламба под ответственность в Анголы. Во-вторых, им тоже нет дела до того, где и как влипнет этот малыш. Тем более, по словам Реборна, они маленькая организация, и с Варей потом даже компенсацию стрясти побоятся. Черт, ситуация и вправду печальная, и все же есть несколько но. Ламба учили обращаться с оружием, надо вернуть ему гранаты и дать наставительную лекцию. Только будет ли от этого толк против Грозы Варии, которого даже мой удар не свалил, не то что ослабленные гранаты. Но у Ламба всегда с собой базука, а значит, у взрослой версии Ламба будет 5 минут, чтобы обезвредить противника. Если не успеет, то это точно конец. Сможет ли Цуна вмешаться? Честно говоря, у меня нет твердой уверенности. Вздохнув, я пришла к выводу, что другого выхода нет. Я вернулась в детскую, забрала оттуда никак на это не отреагировавшего Ламба, а затем поднялась на чердак, отыскав ящик со снарядами детской базуки. В самом деле, это была просто труба с пусковым механизмом для снарядов, а вот из чего сделаны они, до сих пор большая загадка. Дальше все просто. Положить Ламба на пол и бросить рядом с ним этот шарик, размером с бейсбольный мяч. Профит. Передо мной 16-летний Ламба в пятнистой пижаме. Как чувствовал, что что-то подобное произойдет, зевнул он. Помнишь, когда происходили бои за кольца в Анголы с Варией? Сразу же спросила я. Ламба лениво почесал голову и признался. Неделю назад, когда я поменялся местами с маленьким мной, то нашел записку и кольцо. Сразись вместо маленького себя или оба умрете, потрясающе оптимистично, флегматично протянул. Но вообще, мне рассказывали об этом конфликте колец, без подробностей, но я все равно тебе не смог бы их поведать, ведь тогда все может закончиться по-другому. То есть все закончилось хорошо, уточнила я, удостоившись тяжелого взгляда. Кира-сан, а если я сейчас скажу хорошо, и это изменит твои даже самые незначительные действия, которые привели к тому, что все закончилось хорошо? Я вынуждена была признать это за аргумент. Но ты сможешь завтра ночью выйти на бой? Осмотрела я его на предмет травм. Теоретически, кивнул парень. Как я понимаю, Левиатан мой противник. Он жив в моем времени, а значит, убить я его не могу, только остановить. Мне с ним раньше не приходилось сражаться, но я слышал, что он очень силен, поэтому и остановить его тоже не могу обещать. Я с ним пересеклась и могу сказать только, что он очень крепкий и достаточно быстрый, задумалась я. За моей скоростью он успевал следить, но он неповоротливый. Акира-сан, очень жалостливо протянул взрослый Ламба, состроив глаза котенка, скажи мне, зачем я вообще должен с ним сражаться? Это ведь не мой бой. Почему я должен рисковать своей жизнью? Почему это не твой? Не поняла я. Завтра должен сражаться именно Ламба, а так как тебе в этом времени 6 лет, то ты должен все взять в свои руки, а не бросать на него. Это не моя семья, резко сказал он без тени улыбки. Я не должен за нее сражаться. Да, это не Бавина, но они тебя отдали под опеку Ванголы, нахмурилась я. То, что меня отдали, говорит только о том, что меня отдали, прости за тавтологию, доверительно поведал мне взрослый Ламба все так же серьезно. Семья должна заботиться о своих младших членах, которые пока что не могут постоять за себя. То, что маленького меня послали на бой грозы, говорит о том, что это не моя семья. Я помрачнела и скисла. Даже я не могу предотвратить это со своими текущими правами и возможностями. У меня нет даже права голоса в данном случае, ведь это не со шпаной какое-то дело иметь. Вероятность, что это получится у Цуны, чуть выше нуля. А всем остальным, у кого есть хоть какая-то власть и сила, просто нет дела. Черт. Ламба посидел еще немного, а затем, убедившись, что сказать мне больше нечего, поднялся на ноги, и бросив на меня ничего не выражающий взгляд, вышел в коридор. Я осталась сидеть на месте, можно сказать, меня только что опустили в лужу. Взрослый Ламба, кажется, предан семье Бавина и в будущем вряд ли остался лоялен Ванголе. Предатель оказался там, где не ждали. Ламба из десятилетнего будущего, через минуту услышала я ошарашенный голос Цуны с лестницы, благодаря приоткрытой двери. «Что ты тут делаешь? Уже полночь, не мог бы ты говорить тише?» Флегматично отозвался Ламба. «Молодой Ванголо, это вообще-то не я инициатор своих путешествий во времени. Точнее я, но маленький я. КХМ», — стушевался братец. «Ты говоришь совершенно иначе, чем в 5 лет и глядя на тебя, я каждый раз думаю, какими долгими могут быть 10 лет. Эй, точно, ты должен сражаться завтра», — осенило братца. «Опять 25», — вздохнул Ламба. «Не хочу я завтра сражаться, так и передай своему отцу. Он у меня уже в печенках сидит, неделю зудит». Обычно флегматичные интонации в его голосе сменились на раздраженные. «Сами как-то, сами. Не буду я вмешиваться в ваши сражения, поэтому не смейте в меня стрелять из базуки. Блин, ты через 10 лет заботишься только о себе», — возмутился Цуна. «Даже о себе же маленьком не думаешь. За себя маленького, будь уверен, я думаю, нормальным тоном, без капли лени», — сказал Ламба. «Но, заруби себе на носу, я ваши проблемы решать не буду». «Но тогда почему босс Бавина позволил тебе сражаться?» — взволнованно спросил Цуна. «Маленькому Ламба всего 5, его же убьют. Он не мог мне запретить сражаться, потому что он уже не...» Сказал Ламба и тут же поменялся местами с маленьким Ламба, а чем подсказал мне хлопок.